Вот только ни бессермены, ни жиды отчего-то так и не прослеживаются. Зато баскаком в Ярославле служит русский монах Изосим. В Устюге русский христианин по имени Иоанн. Страница 272. Суздальская летопись 1303 года, упоминая о кончине баскака Кутлубуга, вдруг употребляет слово «приставился». То есть речь идет опять-таки о христиане-единоверце. Никаких монголов и близко нет. А отдельные смелые исследователи начинают ехидно уточнять, что пресловутый ханский ярлык на княжение, якобы выдававшийся татарами русским князьям, связан скорее не с монгольскими, а с европейскими обычаями. Поскольку аналогов слова «ярлык» не найдено ни в монгольском, ни в татарском языках, зато в немецком их сколько угодно. «Ярлике» – вассальное обязательство. «Ярлих» – почетное звание. «Ярлиш» – годичное ленное обязательство. В современном немецком «ярлих» до сих пор означает «годичный», ежегодный. Примечание. Наконец, до 13 года ярлами в Англии эрлами звались вельможи, впоследствии переименованные в герцогов и графов. Конец примечания. Второе. Ордынцы отчего-то нисколько не озабочены судьбой своих же чиновников, направленных для сбора дани. Когда сразу в нескольких городах, ударив в набат, старательно перебили всех тамошних баскаков, карательной экспедиции почему-то так и не последовало. Как уже вскользь упоминалось, Александр Невский оперативно съездил в Орду и мало того, что добился отмены наказания для виновных, вдобавок еще вынудил татар взять назад свое решение о наборе русских рекрутов для ордынской армии. Явная неправдоподобность ситуации давно уже заставляет историков классического направления проделывать слабое телодвижение в попытках хоть как-то сгладить нелепости и нестыковки. После долгих умственных мук родилось нечто похожее на версию. Дескать, поскольку баскаки были не чистокровными татарами, а бессерменами, их истребление, в общем, как-то и не оскорбило татар, и они, благодушно выслушав Невского, вместо карательных мер добавили дополнительные льготы. Давайте представим себе эту встречу. В юрту к свирепому татарскому хану, который, как нам внушают, ранее сжег город Козельск, только за то, что покойный князь этого города убил 15 лет назад монгольских послов, входит Александр Невский. Страница 273. «А, Искандер!» — хмыкает хан, почесывая спину. «Как доехал? Что там нового в моем Лусе на Руси?» «Да так, пустяки», — отвечает Невский. «Баскаков вот твоих побили до смерти». «Всех?» — удивляется хан. «Да, пожалуй, что и всех», — пожимает плечами Невский. «Копекоглы и шекбаласы!» — в сердцах ругается хан на своем муавитянском языке. «Надо карательный отряд посылать. Эй, орда, на конь!» «А стоит ли, великий хан?» — почтительно настаивает Невский. «Все равно были те баскаки бессермены, заезжие, не твои татары, чай». «И верно!» — — ошарашенно восклицает хан. «Что ж я осерчал так, дурак такой? Эй, орда, расседлывай!» «Мое величество погорячилось, в самом деле, Искандер. За бессерменов и наказывать-то не стоит. У тебя, может, есть еще просьбы?» «Да вот не хотят мои русские рекруты тебе войско давать». «Не хотят? И не надо», — машет рукой хан. «Подумаешь, безделица какая, рекруты. Обойдусь не первый раз. Эй, кто там? Несите кумыс, да зовите Зульфию с Фатимой. Друг Искандер приехал, гулять будем». «Как, по-вашему, можно поверить в подобный диалог?» «Ни в коем случае. Кто бы там ни были баскаки, они представляли власть. Орду, хана, монгольский порядок. По всем обычаям и установлениям следовало дать укорот так, чтобы никому не повадно было. Укороты не дали, а вот дополнительных льгот добавили».